Глава 35. Степан с яростью глядел в лицо Артура, слыша в трубке испуганный голос Ренаты. Он был живой, реальный. Все происходило прямо сейчас, и Степа ничего не мог с этим сделать. Все окончательно стало ясно. Его обвели вокруг пальца. «Как?» — прорычал он глухо. «Небольшой перформанс в отделе!» Довольно хмыкнул Артур и отложил телефон в сторону. «Им не до какой-то там пузатой бабы!» Ренат у него, у этого ублюдка. Этого хватило, чтобы кровь ударила в виски. Степа не проронил больше ни слова, только сжал кулаки медленно, так что суставы хрустнули, будто готовясь взорваться. Внутри все кипело. Вся злость, весь страх, боль и бессилие, накопленные за последние минуты, сконцентрировались в одном движении. И он дал им выход. Всадил кулак прямо в усмехающуюся физиономию, прямо в нос, со всей силы. Хруст неприятно резанул слух. Кровь брызнула в разные стороны. Артур отлетел назад. Стул скрипнул и опрокинулся. Завопил, как зверь, зажимая лицо. «А, бля, ты сдурел? Я тебя живьем закопаю!» Ярость кипела, требовала еще, но он сдержался. Мог бы, сил хватило бы, чтобы сломать все, чтобы не осталось ни одного зуба, ни одной целой кости. Но головой Степа понимал, что не стоит пачкать об это дерьмо руки. Пусть сдохнет по законам, пусть сгниет официально. «Попробуй!» Сквозь сжатые зубы бросил Степан. А взял его телефон, дернул за руку и приложил палец к экрану, чтобы снять блокировку. А если он думал, что все это сойдет с рук, то сильно ошибался. Степа был не из тех, кто сдается без боя. Он намерен был идти до конца. И если нужно было, по трупам врагов. Он открыл снимок звонков. Последний входящий. Неизвестный номер. Переписал себе в телефон и отправил следователю. И сразу набрал его. «Слушаю». В динамике слышится хриплый голос. «Что у вас там случилось?» «В отделе что-то бахнуло. Голова кружится. Наверное, сотряс». «Где Рената?» Степан продолжал допрос с пристрастием. «Я не знаю. Найти не могу. Плывет все перед глазами», — прохрипел он. «Прости, подвел тебя». «Соберись, помощь нужна срочно!» Не отступал Степан, прекрасно понимая, что от него сейчас зависит очень многое. «Я скинул тебе номер. С него звонили похитители Ренаты. Пробивай, бери в работу». «Принял, все понял», — сквозь кашель ответил Рушан. «Сейчас дам ориентировку». Степан отключился. Глубоко вдохнул, сердце гремело в груди. Руки гудели от с трудом сдерживаемой ярости. «Думаешь, герой?» — прохрипел Артур, захлебываясь кровью. «Ты вообще не представляешь, с кем связался». «А ты не представляешь, на что я пойду ради нее», — холодно ответил Степан и резко заломил ему руки за спину. «Вставай, пора прокатиться». «Куда? С ума сошел? Мне в больницу надо!» «Обойдешься». Степан поднял его как мешок, взвалил на плечо и потащил через двор к машине. Артур вырывался, матерился, брызгал слюной и кровью, но все впустую, как дохлая крыса в когтях волка. «Руки прочь! Я на тебя заявление накат...» В ответ жесткий удар плечом о багажник. «Попробуй». Степан швырнул его внутрь и с силой захлопнул багажник. Телефон в кармане завибрировал. Сообщение от Ренаты. Степа не поверил глазам, но все же открыл. Пальцы заметно дрожали от волнения. Там не было ни единого слова. Только геоточка. Торопливо ткнул на карту, он увидел, что точка двигается в реальном времени. К северным воротам, а выезду из города на трассу. «Моя ж ты умница!» — прошептал Степан и рванул в машину. тут же завел двигатель. Машина взревела, как зверь, и рванулась с места. Звонок. Захар. «Стёп, ты там как?» «Я в порядке», — ответил он напряженно. «Как пожар. Уже потушили». «Фейковый оказался», — ответил Захар. «Уже разбираются, кто такой шутник». «Мне кажется, я знаю, откуда ноги растут». Степан зажал телефон плечом и на скорости вошел в поворот. Артур похитил Ренату, а пожар, чтобы обескровить наш отряд. «Помощь нужна?» — сразу предложил командир, не раздумывая. «Не знаю», — честно ответил он. «У меня есть маячок с движением, но это северные ворота. Я не успеваю перехватить их до выезда из города». «Скидывай, мы как раз в этом районе». «Может быть, опасно». «Стёп», — хмыкнул Захар. «У нас вся жизнь одна сплошная опасность». «Хорошо», — выдохнул Степан. «Тогда помогите мне забрать жену». Он сбросил звонок и переслал командиру сообщение от Ренаты, а затем выжал педаль газа в пол. Асфальт под колесами загудел. Мир сузился до одного. Спасти Ренату. Любыми средствами. Во что бы то ни стало. Степа не собирался отдавать ее ни за что. Никому.